Глава 8. Первый день после внезапной свадьбы был сложный. Померкло даже важнейшее парадигматическое событие этого мира – появление пары живых высших эльфов на фоне того, как отчаянно рвал на себе и окружающих волосы Валентин Петрович. Оказалось, что Лос вообще порталы не нужны. И она не только Сильвану закинула в крепость в обход всего, но и немного порезвилась в покоях графа. И то, что она вообще-то бог, мужчину никак не успокаивало. Совсем. На фоне этих страданий шло паломничество любопытных. Отовсюду. Кое-кто, конечно, немного расстраивался на тему того, что такой выгодный и интересный приз ушел не в те руки. Но не сильно. В конце концов, пара вышла хорошая и вполне устраивающая всех. Почему? Так Сильвана формально не относилась ни к одной из фракций. А то, что она была сестрой Лос, знали единицы, не спешившие об этом кричать на каждом углу. Да и сестра — это сестра, а не подданная. Да и вообще, первые высшие эльфы в этом мире за последние 1200 с гаком лет. Их хотели посмотреть очень многие. А Сильвану даже кое-кто из старожилов узнал. Главным же достижением первого дня после свадьбы стало то, что Всеволод смог решить свои психологические проблемы с женой. Самым простым и незамысловатым образом. Предложил ей отметить свадьбу в самом узком кругу, то есть вдвоем. Пока пили, болтали, и оказалось, что все не так плохо, как подумалось вначале. Ведь эльфы психологически взрослеют очень медленно, а умерла Сильвана по их меркам совсем молодой, в 109 лет, что примерно соответствовало психологической зрелости 20-летнего человека. Конечно, если бы воскрешала ее не Лос, а кто-то менее опытный, он бы ей и рабскую привязку до Лгула не снял, и всю накопленную душевную боль оставил. Но сестра сделала все на высшем уровне. Так что женой Всеволода стала психологически 20-летняя девчонка, очень опытная для такого возраста, но все же духом молодая, лихая и придурковатая. А вся та жуть, что с ней происходило за черными утесами, осталась в сильно смазанных воспоминаниях, словно дурной сон. Разговор по душам, как несложно догадаться, был обоюдный, по пьяной теме-то, поэтому налокались они оба. Крепко так, от души, а потом весело ползали по покоям, не в силах встать на ноги, обнимали тазики или то, что они за них приняли, и вообще развлекались самым типичным студенческим образом. Проснулись же голышом, в обнимку, на полу, забившись в какой-то угол и укрывшись сорванной шторой. Под ней, как удалось вспомнить, они прятались от вертолетов и падающих стен. Посмеялись, продолжая обниматься. Сильвана их подлечила магией от вчерашнего, и они посмотрели друг на друга уже совсем другими глазами. Ну как можно было дуться, злиться или бояться собрата по несчастью после такого пробуждения? Смешно же. Вот им смешно и было. И очень светло на душе, потому что оба навыдумывали себе всяких кошмаров. А тут раз — и все мимо. Казалось бы, вот оно, поперло, наконец-то живи и радуйся. А нет, никто не забыт, ничто не забыто. «Сосна, сосна, я ядро, прием!» Раздалось уже довольно поздно вечером к исходу третьих суток. «Я сосна, слушаю. Что случилось?» «Нападение. Прошу пройти в ЦКП». Всеволод переглянулись с Сильваной, нахмурились и, быстро одевшись, добрались до указанного места. «Что случилось?» «Высший аркан-шар», — произнес Ридлиан. «Дестабилизация плетений. Магия телепортов на территории графства не работает. И вообще любые сложные плетения срываются. Видимо, полный круг жриц собрали». «Что в предполье?» «Пока чисто», — ответил Валентин Петрович. «Но мы контролируем не такой большой участок». «Поднимайте два беспилотника», — сказал граф. А сам накрыл рукой колечко Лос и, чуть погрев, мысленно произнес. «По нам ударили высшим арканом шар. Ожидаем нападения. Будь осторожна. Вас могут тоже атаковать». «Поняла», — прошелестел в голове голос богини. А потом она добавила, едва различимо. Постарайтесь выжить. Всеволод улыбнулся, открыл глаза и увидел, что Сильвана также накрыла свою ладонь и с кем-то мысленно беседует. Наконец она закончила. Взгляд сфокусировался. Ты сообщила ей? Да, у них уже началось. Посты внешнего периметра атакованы. Командир, наблюдаю движение, произнес Дэн и вывел картинку на монитор. Инфракрасного свечения нет? Нет, сливаются с ландшафтом. Подсвети ультрафиолетом. Есть. Спустя пару секунд на беспилотнике загорелся слабый прожектор ультрафиолета, и на экране появилось нескончаемое море скелетов, мерно продвигающихся по ущелью. Словно роботы, каковыми в своей сути они и были, только не электронно-механическими, а магическими. «До цитадели Лёсарт дотянет?» — спросил Всеволод после минуты молчания. «Нет», — покачал головой Дэн. Хранитель портала говорил, что из королевского домена позавчера запрашивали информацию о баронстве. Не связывались ли мы с ними? Мы попробовали. Портал Лёсарт молчит, а визуальное наблюдение ничего не дало. «Почему мне не доложили?» — нахмурился Всеволод. «Это малозначительная информация». Ридлен предположил, что достаточно бедное баронство просто не сумело вовремя обеспечить заряд портальных накопителей. Или еще какая проблема произошла? Так здесь происходит время от времени. Тот же хранитель мог куда-то отлучиться или умереть. Он ведь был совсем не молодой. А средств у баронства на его омоложение или хотя бы полное исцеление не было. Вряд ли эта чудовищная волна скелетов возникла просто так, заметил Ридлиан. Всеволод кивнул, соглашаясь, и скосился на Элианну. Та тихо-тихо подвывала, едва различимо для слуха, раскачиваясь взад-вперед, и плакала. Судьба ее родителей была слишком очевидна. Если уж их сам король искал, то вряд ли они успели бежать. Да и служители Шар никогда бы не вышли на бесящуюся от бессильной злобы молодую волчицу, не имея рядом с ней своих наблюдателей. Граф несколько секунд посмотрел на девчонку, повернулся к хмурому Валентину Петровичу и, чуть кашлянув, произнес: «Передать на огневые посты. Работать экономно. Пусть не увлекаются. Скелеты — это только начало». «Есть!» — козырнул Валентин Петрович и, ухватив рацию со стола, начал чирикать. Говорить Всеволоду было тяжело. Кем была девчонка ему? Мимолетной любовницей, из-за дурости которой он чуть не сдох? Может быть. Но искренность и глубина переживаний, с которой она жила, поражала. Если бы не стоящая рядом жена, он бы подошел, обнял девчонку и постарался ее утешить, успокоить. Но Сильвана, видимо, и сама приняла слишком близко к сердцу страдания Элианны. Той же все равно было кого обнимать в момент, когда все ее близкие умерли. Тем временем орда скелетов достигла отметки 500 метров, и установки АГС-30 ударили короткими очередями. Их было всего по 3 штуки на каждый замок, но, в принципе, хватало. Скелеты ведь хрупкая нежить, очень хрупкая. Бах! И даже взрыв маленькой 30-миллиметровой противопехотной гранаты взметал целый фонтан костей. Осколки порождали толпу коллег, одноногих, одноруких и даже безголовых скелетов. А на стенах северного и южного замков включились прожектора. Мощные. Очень мощные. Морской ходовой артефакт не использовал никаких сложных плетений и работал относительно стабильно, так что электричество было. Компактные прожектора на сильных светодиодах хорошо освещали поле боя, чтобы всем было видно, заодно затрудняя ориентацию в пространстве нападающим. Те хоть и были нежитью, но имели виртуальные аналоги визуальных рецепторов. Вот по ним этот поток и бил, выступая нехилым подспорьем. Однако эта связка не была панацеей. Увы, пусть основная масса скелетов изгорала на этом огневом рубеже, но прореженный и рассеянный их поток все-таки прорывался к стенам. Однако везунчиками их назвать язык не поворачивался, потому что защитники охотно угощали гостей бутылками ерша, коктейли Молотова, сделанного на основе нефти. Да, конечно, танков тут не наблюдалось. Но, как оказалось, и нежить долго в огне стоять не может без фатальных для себя последствий. Так что уже четверть часа спустя внешний периметр стены был охвачен сплошной полосой огня. Коптящий. Что есть, то есть. Но здорово портящий жизнь нежити. «Мурты!» — констатировал Всеволод, увидев в отблесках взрывов далекие, но очень знакомые силуэты, возвышающиеся над, казалось, нескончаемым морем скелетов. «А еще зомби! И, вероятно, драурги!» — прищурившись, добавила Сильвана, успокоившая к тому времени Элиану. «Вот и вот!» — указала она на экране замеченные ей объекты. Шагов с 300 КГСом подключились корды. Тяжелые станковые пулеметы работали на славу. Против скелетов малоэффективные, но вот более прочную и плотную нежить они крошили загляденье. Жутковатого вида брызги почти постоянно взметались то тут, то там, не утихая ни на мгновение и заваливая всю округу месивом из мяса и зеленой жижи. Тех же из зомби, муртов и драургов, что умудрялись прорваться, встречали темные эльфы из ОСВ-96. Серокожих ушастиков после представления дому Беннер стало больше. Тут и те, что служили еще отцу Всеволода, и те два десятка, что пришел вместе с Айфель. Сестричка все-таки приняла приглашение брата, рассчитывая поживиться наследником баронства Лекре. Одну ее отпустить не могли, вот и выдали эскорт, давший вместе с Айфель временную клятву графу, что позволило подготовить необходимое количество операторов тяжелой винтовки. Ничего особенного. Краткий курс, класса, взлет-посадка, сборка-разборка, устранение типовых неисправностей, перезарядка, прицеливание оптикой и выстрел. Всего по минимуму. Но оказалось, что и этого хватило для теплой встречи слишком резвых трупов. Со 100-200 метров-то, да из 12,7-миллиметровой дуры, да с хорошей оптикой, да эльф с превосходным глазомером и чутьем, пули ложились, конечно, не белки в глаз, но мимо мишеней ни одна не уходила. Работали спокойно, вдумчиво и размеренно. Как на стенах, так и в штабе. Валентин Петрович с подачи Всеволода постоянно стоял над душой, требуя не увлекаться и экономить боеприпасы. Ведь основной склад был крепости. А вьючными караванами их до замков не натаскаешься, все-таки тяжелые. Но в целом весь бой напоминал какой-то неудачно сбалансированный Tower Defense, в котором защитникам дали возможность поставить слишком сильные огневые средства. Чрезмерно сильные для нападающих. Непреодолимо. Наступление шло сначала одной сплошной волной. Потом начало дробиться, противник перестал массировать свои силы, из-за чего эффективность пулеметного и гранатометного обстрела снизилась, расход боеприпасов немного увеличился, но успеха нападающим это не принесло. Да, скелетов и зомби с драургами под стенами стало больше, но и толку. Накопить должную массу все равно у них не получалось. А мурты, единственно опасное осадное средство нежити, просто не могло пробиться не то что к воротам, но и даже к стенам ближе, чем на полсотни шагов. 93 мурта, отметила Сильвана. Это же сколько они жизни загубили. А главное, откуда они ее взяли, добавил Всеволод. В прошлый раз, как удалось выяснить, они избавили от рыбы ближайшее озеро. А тут что, замахнулись на море или какой-то город изничтожили? «Баланс нападения муртов неравномерен», — отметил Дэн. «На северный замок их пришло примерно вдвое больше». «Королевству пришел конец?» «Неизвестно», — покачала головой Сильвана. «Им ведь не обязательно использовать для муртов людей. Скорее всего, баронство полностью опустошено». Элианна от этой фразы нервно дернула щекой, но сдержалась, потому как Сильвана старалась быть рядом с ней. В конце концов, высшая эльфийка прекрасно понимала эту бедолагу. сама в свое время находила свое положение. Всеволод же, глядя в этот пустой взгляд и отрешенное лицо, хмурился. В девчонке явно что-то треснуло или надорвалось, и теперь ей требовалась квалифицированная психологическая помощь. Или даже психиатрическая. Ночь же меж тем продолжалась.